упражнение свеча, да, чтобы снизить вот это напряжение. Да. Это тоже на доверие упражнение. Значит, вы группами своими, вы с вами. Значит, встающий центр встает человек, да? Вы руки вот так ставите, близко-близко. Нога одна вот так. Да, все равно. Он, да, Анечка расслабляется, начинает падать, да, как свеча. Можно и чуть-чуть двигать ее, только не болтать. Нога одна впереди, другая сзади. Вот такую позу.